великий понтифик, верховный священнослужитель того или иного бога, глава соответствующей церкви в стране. — Вы думали, черт знает что, — ворчал извозчик. — Если этих вонючих телег станет много, куда лошадей деть прикажете? — Все снольдерцы, чтобы им провалиться. Никогда от них ничего хорошего не было и впредь не будет. Понаехали, поналетели, самолеты приволокли. Позавчера летали над предместьями, всю скотину распугали. Народ, кто потемнее, по сараям да по колодцам начал прятаться. Доиграемся до второго шторма. Верно вам говорю, ходят слухи, и памятник морским ястребам хотят убрать. Ввиду нашей нынешней тесной дружбы со Снальдером, дабы не омрачать дружбу воспоминаниями о прошлых войнах. — Что за памятник? — А вот сейчас и увидим, если пожелает ваша милость. — Эй! Он свернул влево на гранитную набережную, остановил лошадей. Посреди полукруглой площади стоял высокий черный камень, обтесанный с одной стороны. На отесанном месте сиял золотом силуэт корабля, а выше, на диком камне, прикреплен золотой ястреб с мечом и якорем в лапах. Видите, вон то здание, ваша милость, с колоннами. Школа гардемаринов «Морской ястреб». Так вот, когда 80 лет назад Снальдерский флот напал на Равенну, войск в городе почти что и не было. Одни гардемарины. Отыскалась пара пушек, и эти парни, ваша милость, держались трое суток, пока не подошла армия, держались против трехпалубных фрегатов и морской пехоты, подожгли три корабля. Ну, из них, понятно, 9/10 выбили начисто из гардемаринов, а теперь эти снальдерские летуны над столицей порхают, как у себя дома. Неужто снимут памятник? У меня прадед боцманом служил на бешеном коне. Был такой учебный корвет при школе. И когда гардемарины собрались пустить брандер на адмиральский корабль, прадед по нахальству характера такого случая упустить никак не мог. — И что? — спросил Сварог. — Ну, как оно бывает с брандерами? Рвануло, прежде чем они успели спустить шлюпку. И не осталось ни снальдерского корыта, ни гардемаринов, ни прадеда. Хорошо еще дед мой к тому времени уже имелся на свете. Адмиральский фрегат потом подняли, кое-что в морской музей поместили. Музей смотреть будем, ваша милость? — Да нет, — сказал Сварог. — Поезжай-ка ты прямиком в особняк графини Дино. Оружейников 4. — Слушаю, ваша милость. Обратите внимание на данную достопримечательность, каковую у себя в пограничье вам уж, простите, видеть никак не доводилось. Видите на крышах 2 золотых шпиля по обе стороны площади. По особо торжественным дням вон оттуда и досюда над всей, считай, площадью загорается как бы великанское окно, и любой, какого бы сословия и гильдии ни был, может лицезреть торжественное шествие императрицы 4 миров со всем двором. Вот жаль, ваша милость, что вы этакого не видели. Вот где красота и великолепие. — Да уж могу себе представить, — сказал Сварог. Он сам 2 раза присутствовал на таких шествиях, но никто ему не говорил, что церемония порой транслируется на землю, хотя о телевизорах для земной знати слышать доводилось. В дальнем конце площади неотвязно маячил конный шпион. Особняк графини Дино стоял посреди большого сада, окруженного кирпичной стеной с частоколом железных шипов поверху. У массивных воротных столбов из розового песчаника, увенчанных гербами с графской короной, азартно резались в кости слуги графини и роненые прихлебатели. Ну, понятно, разбившись на 2 кучки, согласно сословию, слуги крыли друг друга последними словами и хватали за ливреи, дворяне погромыхивали мечами, но сквернословие и рукоприкладство, как люди благородные, меж собой не допускали. Гам стоял на всю улицу.